Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека. Однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Но в наших передачах речь идет не просто об ограничивающих принципах. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. К свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них и, напротив, зависимость от Бога – истинная свобода? Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. Хотя основной фактический и цифровой материал нашей передачи будет строиться на примере Соединенных Штатов Америки, речь в наших передачах идет совсем не о ступенях, ведущих к факелу статуи свободы в самой свободной стране. Речь идет о свободе духовной. Согласно ведической литературе, древнейшим в мире религиозным писаниям, в настоящее время мы живем в веке Кали, в железном веке, который характеризуется ссорами, лицемерием, всеобщей деградацией. И нет, конечно же, нужды обращаться к писаниям, чтобы убедиться в том, что это правда. Достаточно просто оглянуться вокруг, открыть газету, включить телевизор, просто выглянуть в окно. Всюду насилие, сообщения об убийствах, кражах, разбой, других преступлениях. И год от года становится все хуже. Надеюсь, вы это замечаете. Однако человек может избежать воздействия века Кали, так говорят писания, по крайней мере, в собственной жизни. Практикуя определенные регулирующие принципы, можно оставаться свободным от пороков, присущих этому веку. Символом чистоты в ведических писаниях является цветок лотоса. Его особенность в том, что он может находиться посреди огромного водоема, даже под водой, и не смачиваться при этом водой. Также и человек может жить в век Кали и познать истинную свободу, будучи незатронутым злом этого века, так говорят священные писания. Шримад Бхагаватам, великий памятник ведической философии, советует нам отказаться от определенных действий, тем самым избегнув дурного воздействия века Кали. Этими нежелательными действиями являются стрия, незаконная связь с женщиной, суна, мясоедение, панам, интоксикации любого рода, и дьютам, азартные игры или мошенничество. Современные люди склонны думать, что возможность открыто заниматься этого рода действиями является несомненным признаком свободы. Но это, к сожалению, всего лишь результат того, что они находятся полностью во власти массовой пропаганды. Будучи полностью не осведомлены о зависимости, естественно, следующие за их порочными привычками. Мясоедение, незаконный секс, интоксикации, азартные игры – это четыре опоры греховной жизни. Они прямо противопоставляются в писаниях четырем опорам жизни духовной, жизни религиозной, милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы пытаемся показать, каким образом незаконный секс противостоит чистоте, мясоедение противостоит милосердию, интоксикации противостоят воздержанию, а азартные игры – правдивости. Конечно же, все опоры греховной жизни взаимосвязаны, так же, как и опоры благочестия. Поэтому мы пытаемся включить в наш разбор нечто большее, чем просто указание на предельный вред четырех опор греховной жизни. Мы надеемся, что в результате четыре основы религиозности покажутся вам привлекательными. Итак, четыре регулирующих принципа, о которых мы говорили, в сути своей это всего лишь субрелигиозные принципы, вторичные. Тот, кто следует этим принципам прилежно, может достичь, безусловно, определенной ступени духовной жизни, однако настоящая духовная жизнь или духовность как таковая все же может ускользать от него. Поэтому мы хотим обратить наших слушателей опять-таки к Шримад-Бхагаватам, где говорится: «Мой дорогой царь, хотя Кали-юга полна недостатков, в этом веке все же есть одно хорошее качество. Просто воспевая святое имя Кришны, человек может освободиться от материальных оков и войти в трансцендентное царство». Поэтому в духе движения сознания Кришны мы рекомендуем всем нашим слушателям воспевать святое имя Господа, любую молитву, известную вам, или воспевать Хари Кришна Махамантру, то, что делают последователи движения сознания Кришны. Следуя этому методу, человек естественным образом развивает склонность следовать четырем регулирующим принципам. На этом пути нет потерь, так говорят Писания, и тот, кто следует этим путем, найдет больше счастья и в этой жизни, и в следующей. Если вы помните, дорогие друзья, в прошлой нашей передаче мы начали говорить о вреде приема интоксикаций и довольно подробно рассмотрели историю пьянства на Руси. Что же изменилось с тех пор? Да, в общем-то, немногое. Алкоголизм, как известно, в СССР и в бывших странах соцлагеря, алкоголизм и пьянство были очень распространенными явлениями, поскольку этими средствами люди пытались избавиться от серой, однообразной жизни, от уравниловки и безысходности. Но и по сегодняшний день на широких просторах России до сих пор валяются на улицах пьяные мужики. Это все та же привычная деградированная картина. В цивилизованных странах на Западе это довольно редкое зрелище. Даже теперь и в странах бывшего соцлагеря это достаточная редкость. Однако, тем не менее, в мире полно алкоголиков. И мы пытаемся сегодня подробно поговорить на эту тему, на тему того, как все-таки быть со всем этим. Подсчитано, что в сегодняшней Америке около 10 миллионов алкоголиков. Доктор Андре Иви, бывший глава Департамента научной медицины Иллинойского университета, указывает, что число алкоголиков каждый год увеличивается на 40 или 50 тысяч в Соединенных Штатах. Недавние исследования показали, что причиной 75% всех преступлений и 60% всех разводов является все то же пьянство. Совет национальной безопасности обнаружил, что 50% смертей в дорожных катастрофах в Соединенных Штатах произошли по вине пьяных водителей. Ежегодно в происшествиях, произошедших по вине пьяных водителей, там умирает более 25 тысяч человек, и около 40 тысяч получают травмы. Можно, соответственно, без преувеличения сказать, что пьянство – одна из наиболее серьезных проблем не только Америки, но и всего сегодняшнего мира. Какого же рода люди в основном становятся алкоголиками? Доктор Роберт Флеминг, один из лидеров Всемирной организации здоровья, говорит: «Большинство становятся алкоголиками не из-за психических отклонений. Они, в общем-то, нормальные люди». В заключительном отчете на 56 страницах, отчете, представленном Всемирной организацией здоровья, приводятся следующие фразы. Во-первых, никто не имеет иммунитета к алкоголизму. И, во-вторых, полное воздержание от алкоголя – это единственное радикальное решение. Этот самый отчет начинается со следующего утверждения. Алкоголь – это яд для нервной системы. Двойная растворимость алкоголя в воде и в жире дает возможность стать доступным, дает ему доступ, алкоголю, к нервным окончаниям, особенно к клеткам головного мозга. Человек может стать хроническим алкоголиком, даже не проявляя внешних симптомов пьянства. Итак, мы видим, что алкоголизм может начаться из-за принятых в обществе обычаев, а не из-за проблем личности. Чтобы понять это, мы должны заметить, что такие алкогольные напитки, как пиво, вино, водка, виски, как известно, содержат этиловый спирт, наркотик, вызывающий пристрастие. Так почему же люди не оставляют это пагубное занятие? Причина одна – легковерность людей. Посредством грандиозной рекламы и давления на воображение среднего обывателя можно заставить сделать его все, что угодно. Достаточно обширной рекламной кампании можно убедить глупую публику покупать порции мороженых испражнений и кричать друг другу при этом, насколько они вкусны. Иногда приводится слышать, что великие христианские святые, воплощение трезвости, одобряли принятие алкогольных напитков. Но так ли это в действительности? Нет, оснований для таких заявлений не существует. Это просто очень удобно, когда человек пьет и затем оправдывает это тем, что следует по стопам какой-нибудь великой религиозной личности. Особенно эта привычка, к сожалению, присуща сегодняшней западной цивилизации. Возьмите, к примеру, Иисуса и Библию. Я, конечно же, не специалист по Библии, но достаточно почитать популярную литературу, чтобы понять, что в библейские времена плоды виноградной лозы называли вином, независимо от того, был ли заквашен этот напиток или нет. На иврите и халдейском языке используется 13 различных слов для обозначения этого понятия и 4 слова в греческом. Так что выбор достаточно широк, и употребление конкретного слова для того, чтобы объяснить, о чем идет речь, это уже дело совести конкретного переводчика. И, к сожалению, многие переводчики употребляли эти термины неправильно, злоупотребляли своим личным фактором. Итак, несколько примеров вот таких вот злоупотреблений, опять-таки подчеркнутых из современной научно-популярной литературы, литературы филологической, которая строит свои изыскания на Библии. Существующая научная версия гласит, что в классическом библейском обращении слова, которые в греческом варианте звучат как «яин» или «яин», на латинском «винум» и английском «вино» в Библии относятся просто к соку винограда. В греческой версии Библии слово на иврите, означающее «виноградный сок», переводится 33 раза на греческий как «вино». Оно также используется для определения другого рода напитка на основе плодов лотоса и фиников. Согласно мнению профессора Кембриджа Сэмюэля Ли, корень этого еврейского слова – яин, вино. Слово в основном относят не к алкогольным напиткам, а больше к густому безалкогольному сиропу, изготовленному путем кипячения, для того, чтобы его можно было дольше хранить. Виноградный сироп хранился в новых мехах для предотвращения его брожения. Его называли новым вином, хотя это был только лишь виноградный сок. Густой этот сироп был подобен нашим виноградным желе и выжимался на хлеб или разводился в воде для получения вкусного виноградного напитка. Этот процесс описан в Библии на иврите Соломоном, и среди римских писателей на него есть ссылка у Плинея. Действительно, почему мы должны предполагать, что тот, кто обучал сознанию Бога, тот находится на высшем уровне сознания, поощрял интоксикации, то, что уводит людей от сознания Бога. Ведь это абсурд. И внимательный взгляд на библейскую литературу подтверждает это вновь и вновь. Мы знаем из Библии, что пьянящие напитки создают пристрастие, вызываются, переходят в насилие и отвлекают поглощающих их от Бога. Существуют соответствующие ссылки в тексте Библии. Поэтому интоксикации вредны для ума, тела и души. Это естественный вывод из библейского текста. И, соответственно, интоксикации наркотиков и крепких напитков нужно избегать во всех случаях, при любых обстоятельствах, тому, кто действительно называет себя последователем Библии. Я здесь не претендую на знание Библии и не пытаюсь подтасовывать факты, хотя ради такого благого дела, как борьба с пьянством, святая ложь была бы не грехом, я думаю. Можно легко предположить, что многие из наших слушателей уже наполнились нетерпением, думая, что они-то достаточно чисты и сдержаны в своем поведении, они-то не пьют и не курят, и поэтому не нуждаются в какой-либо проповеди о наркотиках. Но знают ли наши слушатели о губительном воздействии так называемых легких наркотиков, таких как кофе, чай и другие наши, как казалось бы, обыденные предметы, окружающие нас? В следующий раз, когда вы будете сидеть с друзьями за чашкой ароматного кофе, попытайтесь вспомнить, что ради собственного удовольствия вы в данный момент употребляете результат обработки миллионов акров пахотной земли и обрекаете тем самым на голод миллионы людей в этом мире. Началось все это еще 300 лет назад, когда богатые западные землевладельцы закладывали плантации в завоеванных странах. Единственная цель создания плантаций состояла в том, чтобы производить деньги для колонизаторов. Поэтому сеяли табак, выращивали каучук, чай, кофе, какао и тому подобное. Все, что не имело, по сути, большой важности или питательной ценности. Название, данное этому процессу впоследствии, «жатва наличных», очень соответствовало истинной подоплеке происходящего. Эта самая жатва наличных укрепилась в мировой торговле так, что даже после отделения от официального колониального контроля страны третьего мира были экономически пристегнуты к этой жатве как единственной возможности выжить. Так, кофе, второй по ценности продукт мировой торговли, является пульсом жизни экономики 14 развивающихся стран. Эта жатва наличных узурпирует землю, которая могла производить пищу для поддержания местного населения. Вместо этого люди голодают для того, чтобы и другие люди в богатых странах получили свой кофе и сигареты. По иронии судьбы, те же кофе и сигареты убивают людей в богатых странах. Поглощение наркотиков, независимо от того, в каких формах и для какой цели, располагает человека почти к бесконечной цепочке физических и умственных недугов. Сегодня множество квалифицированных экспертов постоянно подтверждает опасность принятия наркотиков. Даже на упаковках сигарет мы видим ясное, очевидное предостережение. И тем более удивительно наблюдать то, что потребление наркотиков, слабых наркотиков в том числе, продолжает возрастать. Вероятно, наркотики поражают у человека способность читать или его умственные способности. Вот единственное, что можно найти как логичное объяснение происходящему. Как много из сегодняшних сознательных людей осознают свою привязанность к слабым наркотикам? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Хорошо известна первая категория пристрастия к галлюциногенным наркотикам, о которой мы уже упоминали. Но во второй категории также есть опасные наркотики, которые из-за их скрытого действия могут причинить серьезный ущерб организму без явных проявлений. Без таких проявлений, после которых мы, конечно же, достаточно серьезно бы задумывались об их последствиях. Мы уже приводили классические примеры наркотиков этой категории. Это кофе, чай и сигареты. В генеральном врачебном докладе о курении в Соединенных Штатах за 1982 год говорится, что за этот год в результате заболевания раком от курения умерло 130 тысяч человек. 85% из них могли бы избежать смерти, если бы не курили. В этом докладе также объясняется, что курение является главной причиной рака горла и легких и является содействующим фактором для рака мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы. Вот так расплачиваются люди за эгоистическую привычку курения. При этом страдают не только сами курильщики, но и окружающие их люди. Если вы стоите рядом с курящим, вы вынуждены вдыхать дым, так называемое пассивное курение, и тем самым опять-таки подвергаете жизнь риску в результате смерти от рака. Далее, каждый год болезни, связанные с курением, обходятся национальному здравоохранению в США в сумму около 13 миллиардов долларов. Около трети этой суммы расходуется правительством через медицинские и здравоохранительные программы. Также посчитано, что каждый год около 58 тысяч наемных рабочих и их семей попадают в списки социальной помощи неимущим по той же самой причине. Конечно же, эти программы осуществляются на деньги налогоплательщиков. Сами люди платят за эти программы. Так из-за чьей-то эгоистичной привычки к курению страдает множество окружающих людей. Что касается проблемы употребления кофе, то по этому поводу знаменитый врач Дэвид Филлинс говорил: «Всюду, где бы ни потреблялись чай, кофе, какао и мясо, постепенное накапливание щавелевой кислоты, присущей каждому из этих продуктов, активно разрушает почки, постепенно развиваясь в кристаллы гравия и почечные камни». Статистика гласит, что сегодня американцы выпивают по крайней мере 500 миллионов чашек кофе ежедневно. В одном только Нью-Йорке каждый час употребляется около 2 миллионов чашек кофе. Это при том, что 7 чашек кофе вызывают сильные токсические последствия. Интересно и странно видеть, что люди смотрят со страхом на потребителей амфетаминов, этих известных широко распространенных наркотиков, но не задумываются о судьбе потребителей кофе. Кофе называют иногда жидким ускорителем, и этот напиток широко известен в науке как одна из форм того же амфетамина. 2 чашки кофе поднимают метаболизм от 10 до 25%, что сравнимо с 10 миллиграммами амфетамина сульфата. И таково вот объяснение тому, почему потребители амфетамина постоянно потребляют также много кофе, а также таблеток кофеина. Но вдохновление и воодушевление, которое возникает после употребления чашки кофе, к сожалению, длится недолго. Кофеин истощает энергию. За мимолетным взлетом следует падение, развивается зависимость и депрессия. Это общая проблема интоксикации. Вы не можете постоянно оставаться на подъеме. Это состояние временно, иллюзорно. И после падения вы оказываетесь все в том же положении, что и раньше. Да, как правило, еще и в худшем положении, ведь вы потратили и деньги свои, и время. У нас в этой человеческой форме жизни не так много времени отпущено на нашу судьбу. Если мы по пустякам растрачиваем это драгоценное время, то это просто сумасшествие, безумие. Разумный человек не тратит свою жизнь в погоне за тенями. Если человек действительно желает наслаждений, которые обещают интоксикации, то ясно, что он ошибается, и он должен искать этих наслаждений где-то в другом месте. Человек никогда не найдет в интоксикациях истинного конечного удовлетворения. Он лишь станет физически разбитым и разве что достигнет высокого умения в своих упражнениях в погонях за грезами. мы не очень-то доверяем тому, что проявляется в наших снах. Наши сновидения очень временные и ускользают от нас. Когда мы просыпаемся, наши сновидения прерываются. Все это в равной мере можно сказать и об употреблении интоксикации. Обобщая эту идею, Господь Кришна говорит в Бхагавадгите: «На сато видяте баво, на баво видяте сатага, убайор апи дриштон тас, твана йос татва даршиби». Те, кто видят истину, заключили, что несуществующее приходящее, а вечное не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу и того, и другого явления. Господь Кришна здесь утверждает, что временные по природе вещи, такие как сны и удовольствия, извлекаемые от принятия наркотиков, в действительности не существуют, они просто нереальны, они непродолжительны. И когда мы внимательно задумаемся об этом, то можем прийти к заключению, что временные удовольствия действительно являются нереальными. Они отвлекают нас от поиска настоящего удовлетворения, от удовольствия, которое существует только на духовном уровне. Но в нашей повседневной жизни возникает проблема. Ведь временное наслаждение, несомненно, кажется нам реальным. Но таково же действие хорошего сна. Иногда после ярких сновидений и глубокого сна мы не способны отличать реальность от иллюзии. Однако нужно понять, что кажущееся реальным не обязательно является реальным в действительности. Воздержание от наркотиков помогает человеку встретиться с истинной реальностью. Истинная высшая реальность – это Бог. И когда человек укреплен в сознании Бога, он познает, как всегда, оставаться на этой высоте. Как известно, многие из первых преданных, которым Прабхупада проповедовал еще в Нью-Йорке в 1965 году, были хиппи, употреблявшими наркотики. Но после того, когда они испытали нектар воспевания святых имен, после того, когда они участвовали в воспевании святого имени Господа, они познали истинное удовольствие. И их девиз «Stay high», что по-русски звучит как «улетать», они переначали в название своей листовки обращение к своим собратьям бывшим, к тем же хиппи. Листовка называлась «Stay high forever», то есть «Как улетать постоянно», «Как всегда находиться на высоте». Вот на этой высоте мы и желаем оставаться нашим радиослушателям, которые, как я надеюсь, в результате наших передач приблизятся к пониманию истинного счастья, истинного удовольствия. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Четыре ступени к свободе». Эта передача звучит на молодежной волне Кришналоки. Передачу подготовили Мурари Кришнадас и Вриндаван Чандрадас. До свидания, до следующих встреч. We'll be right back.